Особенности биологии сорняков. Пфайффер приводит красноречивый пример того, как может быть неэффективна борьба с сорняками, если не знать их биологии. Распространенный сорняк, дикая морковь, имеет глубокий стержневой корень. Чтобы не дать ей обсемениться, стебель надо срезать в начале цветения, когда запас питательных веществ в корне приближается к минимуму, и, соответственно, минимальна его способность образовывать новые побеги взамен срезанного. Если срезать главный стебель слишком рано, то от основания корня отрастут новые побеги, способные дать семена.